Глава 6. Темная дорога. Заботливый уход Кидога и Кави сделал свое дело. Сломанные кости Пандиона срослись. Но прежняя сила не возвращалась к молодому Эллину. Апатичный и безвольный, он целыми днями лежал в полутьме просторной хижины. Вяло и односложно отвечал на вопросы друзей. Нехотя ел и не делал попыток подняться. Он сильно исхудал. Лицо его с запавшими, обычно закрытыми глазами обросло мягкой бородкой. Пора было двигаться в далекую дорогу к морю и родине. Кидога давно во всех подробностях расспросил у местных жителей путь к берегам Южного Рога. Из 39 бывших рабов, нашедших убежище в селении, 12 ушли в разные стороны. Они жили когда-то в этой же стране и могли без особенных трудов и опасностей скоро попасть на родину. Оставшиеся торопили Кидога с выступлением. Теперь, когда они стали свободными и сильными, далекая родина влекла их все сильнее. Каждый день, проведенный на отдыхе, казался преступлением. И поскольку их возвращение зависело от Кидога, они одолевали негра просьбами и напоминаниями. Кидога отделывался неопределенными обещаниями. Он не мог покинуть Пандиона. После этих разговоров негр часами просиживал около постели друга, терзаясь сомнениями и задавая себе один и тот же вопрос: когда же в состоянии больного наступит перелом? По совету Кави Пандиона выносили из хижины и укладывали около входа, в часы, когда начинала спадать жара. Однако и это не принесло заметного улучшения. Пандион оживлялся только во время дождя. Грохот грома и рев потоков заставляли больного приподниматься на локте и прислушиваться, как будто в этих звуках он улавливал неведомые остальным зовы. Кави нашел двух местных знахарей. Они окурили больного едким дымом трав, закопали в землю горшок с какими-то коренями. Но состояние молодого Эллина не улучшилось. Однажды, когда Пандион лежал около хижины и Кави, вооружаясь маленькой веточкой, лениво отгонял от него жужжащих мух, к ним приблизилась девушка в синем плаще. Это была Ирума, дочь лучшего охотника селения, та, которая обратила внимание на Пандиона еще в первый день прихода путников. Девушка вынула из-под плаща тонкую, зазвеневшую браслетами руку. В ней был небольшой плетеный мешочек. Ирума сунула его Кави. Этруск уже научился немного понимать туземцев. И объяснила, что это волшебные орехи из западных лесов, которые должны излечить больного. Девушка пыталась растолковать этруску, как приготовить из них лекарства, но Кави ничего не понял. В смущении Ирума поникла головой. Но сейчас же вновь оживилась, попросила этруска дать ей плоский камень, которым дробили зерна, и принести чашку с водой. Этруск, ворча что-то себе под нос, направился в хижину. Девушка оглянулась по сторонам и опустилась на колени у изголовья больного, вглядываясь в его лицо. Маленькая рука легла на лоб Пандиона. Послышались тяжелые шаги Кави, и девушка поспешно отдернула руку. Она высыпала из мешочка орехи, похожие на каштаны. Разбила их, растерла ядрышки на камни и превратила в жидкую кашицу, смешав с молоком, принесенным только что пришедшим Кидога. Негр, едва увидев орехи, испустил радостный вопль и весело запрыгал вокруг хмурого этруска. Кидога объяснил недоумевающему Кави, что в западных лесах и в лесах его родины растет небольшое дерево со стройным стволом. Ветки дерева постепенно укорачиваются к вершине, так что оно кажется заостренным кверху. На нем растет множество орехов, обладающих чудесным свойством исцелять больных, возвращать силы изнуренным, уничтожать усталость и давать веселье и радость здоровым. Девушка накормила больного кашицей из волшебных орехов, затем все трое уселись у постели и стали терпеливо ожидать. Прошло несколько минут. Слабое дыхание Пандиона сделалось сильным и мерным. Кожа на запавших щеках порозовела. С этруска слетела его угрюмость. Он, как зачарованный, следил за действием таинственного лекарства. Вот молодой Эллин громко вздохнул и вдруг, широко раскрыв глаза, приподнялся и сел. Солнечные глаза Пандиона скользнули с этруска на Кидога и замерли, обращенные в упор на девушку. Молодой Эллин с удивлением смотрел на лицо цвета темной бронзы с поразительно гладкой, какой-то очень упругой кожей. Приспущенные внутренние уголки длинных глаз пересекались у переносицы маленькими складочками, полными лукавства. Сквозь прищуренные веки поблескивали очень ясные белки, Ноздри широкого, но правильного носа нервно раздувались. Утолщенные яркие губы в открытой и застенчивой улыбке обнажали жемчужный ряд крупных зубов. Все ее круглое лицо было так полно задорного и нежного лукавства, что Пандион невольно улыбнулся. И тотчас золотистые глаза молодого Эллина, за минуту до этого тусклые и равнодушные, засияли и заискрились. Смущенная Ирума опустила ресницы и отвернулась. Пораженные друзья пришли в восторг. Первый раз после рокового дня битвы с носорогом их друг улыбнулся. Волшебное действие диковинных орехов было совершенно бесспорным. Пандион сидел и жадно расспрашивал товарищей о всех происшествиях со дня его ранения, перебивая их объяснения быстрыми вопросами, похожие на опьяненного чем-то человека. Ирума поспешно удалилась, пообещав к вечеру прийти узнать о здоровье юноши. Пандион много и с удовольствием ел и продолжал расспросы. К вечеру, однако, действие лекарства прекратилось, прилив жизни угас, и снова дремотное безразличие охватило молодого Эллина. Пандион лежал в хижине. Этрусск и негр советовались, нужно ли снова дать ему волшебные орехи, и решили спросить об этом у Ирумы. Девушка пришла в сопровождении отца, высокого атлета с рубцами от львиных когтей на плечах и груди. Отец и дочь долго совещались. Несколько раз охотник пренебрежительно отмахивался от девушки, сердито тряся головой. Потом шумно расхохотался и слегка ударил ее по спине. Ирума досадливо передернула плечами и подошла к друзьям. «Отец сказал, много орехов давать нельзя», — объявила она негру, видимо, считая его более близким другом больного. «Орехи нужно давать один раз в середине дня, чтобы больной хорошо ел». Кидога ответил, что знает действие этих орехов и будет делать, как ему сказано. В это время отец девушки посмотрел на больного, покачал головой и сказал дочери несколько слов, непонятных ни Кави, ни Кидога. Ирума вдруг сделалась чем-то похожей на большую рассерженную кошку. Так заблестели ее глаза. Верхняя губа чуть приподнялась, показав край зубов. Охотник добродушно усмехнулся, махнул рукой и вышел из хижины. Девушка склонилась над Пандионом и долго всматривалась в его лицо. Потом, словно спохватившись, тоже пошла к выходу. «Завтра вечером я буду лечить его сама, по обычаю нашего народа», — решительно объявила она перед уходом. «Издавна женщины так лечат у нас больных или раненых. У твоего друга ушла душа радости. Без нее ни один человек не захочет жить. Нужно вернуть ее». Кидога, подумав над словами девушки, решил, что Ирума права. Пандион после всех испытанных потрясений действительно утратил интерес к жизни. Что-то в нем надломилось. Но способ лечения, о котором говорила Ирума, негр так и не смог себе представить, как не ломал голову. Ничего не придумав, он улегся спать. На следующий день Кидога снова накормил друга кашицей из орехов. Пандион опять сидел, разговаривал и к радости друзей ел с большим аппетитом. Молодой Эллен все время посматривал по сторонам и, наконец, спросил о вчерашней девушке. Кидога скорчил веселую гримасу, подмигнул Этруску и предупредил Пандиона, что сегодня вечером эта девушка будет его лечить таинственным и никому неизвестным образом. Пандион сначала заинтересовался, а потом, видимо, когда окончился срок действия орехов, опять впал в обычную апатию. Тем не менее и Кави, и Кидога нашли, что вид больного за эти два дня значительно изменился к лучшему. Их друг ворочался чаще и дышал громче, чем обычно. Едва солнце склонилось к западу, селение, как обычно, наполнилось едким запахом горящего хвороста и монотонным глухим стуком больших ступок, в которых женщины дробили для еды мелкие зерна какого-то возделываемого здесь растения. Черной кашей из этих зерен с приправой из молока и масла питались здесь все жители. Сумерки быстро превратились в ночь. Внезапно по затихшему селению пронесся глухой рокот барабана. Шумная толпа молодежи приблизилась к хижине трех друзей. Впереди шли четыре девушки с факелами, окружая двух согбенных старух в широких темных плащах. Юноши подхватили больного и под громкие крики толпы понесли его на другой край селения, примыкавший к расчищенной опушке леса. Кави и Кидога последовали за толпой. Этруск недовольно посматривал по сторонам, с видом, говорившим, что он не ждет ничего хорошего от этой затеи. Пандиона принесли в огромную пустую хижину. не менее 30 локтей в поперечнике, и уложили у центрального столба спиной к широкому входу. Несколько факелов из рыхлого дерева, пропитанного пальмовым маслом, укрепленных на столбе, ярко освещало центр хижины. Стены под низко опускавшимися краями крыши скрывались в полумраке. Хижина была полна женщин. Юные девушки и старухи сидели вдоль стен, оживленно переговариваясь. Какая-то старуха дала Пандиону темного питья, сразу подбодрившего юношу. Из выдолбленного слонового бивня раздался резкий дрожащий звук. В хижине наступила тишина, и все мужчины поспешно покинули помещение. Этруск и Кидога, пытавшиеся остаться, были бесцеремонно вытолкнуты в темноту. Группа безобразных старух столпилась у входа, заслоняя происходившее в хижине от глаз любопытных. Кави уселся поблизости от хижины, решив ни за что не уходить до конца таинственного дела. К нему, скаля зубы и посмеиваясь, присоединился Кидога. Он верил в способы лечения, существующие у южных народов. Две девушки осторожно приподняли больного и усадили, прислонив спиной к столбу. Пандион удивленно оглядывался по сторонам, встречая в полумраке блестящие белки глаз и зубы смеющихся женщин. Хижина была увешана изнутри пучками какого-то душистого растения. Широкая гирлянда шла кольцом вокруг хижины по внутреннему карнизу крыши. Тонкие веточки этого же кустарника оплетали столб, к которому прислонился Пандион. Все было наполнено терпким, бодрящим ароматом растения. Этот запах дразнил и тревожил Пандиона, напоминая что-то бесконечно близкое и манящее, но безвозвратно забытое. Прямо перед Эллином расположились несколько женщин. При свете факелов белели две длинные изогнутые трубы из слоновых клыков. Круглыми боками выделялись темные барабаны. Отрезки выдолбленных толстых стволов дерева. Снова прозвучал дрожащий звук трубы. Старухи поставили перед Пандионом деревянную статуэтку женщины, почерневшую, с грубо выделенными мощными формами. Высокие женские голоса начали тихую песню. Полились медленные переливы гортанных звуков и тоскливых вздохов, убыстрявшиеся и нараставшие, ширясь и поднимаясь все выше, порывисто и стремительно. Внезапно гулкий удар барабана потряс воздух. Пандион невольно вздрогнул. Песня умолкла. На грани света и тени показалась девушка в синем плаще, уже знакомая Пандиону. Она вступила в освещенный факелами круг и как бы в нерешительности остановилась. Опять зазвучала труба. Ее стон был подхвачен неистовым воплем нескольких старух. Девушка отбросила назад плащ и осталась в пояске из плетеной гирлянды душистых ветвей. Свет факелов переливался туманными бликами на блестящей темно-бронзовой коже. Глаза и румы были сильно подкрашены синевато-черной краской. На руках и ногах сверкали начищенные медные кольца. Недлинные, круто вьющиеся черные волосы разметались по гладким плечам. Мерно и глухо зарокотали барабаны. В такт их медленным ударом девушка, тихо переступая голыми ногами, приблизилась к Пандиону и гибким звериным движением склонилась перед статуэткой неведомой богини, простирая вперед руки в томительном и страстном ожидании. Восхищенный Пандион следил за каждым жестом Ирумы. Сейчас и тени лукавства не было в лице девушки. Серьезная, строгая, с нахмуренными бровями, она, казалось, прислушивалась к голосам своего сердца. По протянутым к Пандиону рукам волнами двигались напрягшиеся мускулы. Эти волны сбегали от гладких плеч к покачивавшимся перед лицом Пандиона пальцам, как будто каждая частица ее тела стремилась к нему. Молодой Эллен никогда не видел ничего подобного. Таинственная жизнь рук сливалась с вдохновенным порывом поднятого вверх лица девушки. Неистово затрубили рога из слоновой кости. Внезапный звенящий удар остановил дыхание Пандиона. Медные листы, ударяемые друг о друга, загремели и зазвенели победно и радостно, заглушая отрывистое звучание барабанов. Девушка откинулась назад крутой блестящей дугой. Потом маленькие ноги медленно пошли по гладко утрамбованному полу. Танцовщица двигалась по кругу робко и нерешительно, исполненная застенчивого смущения. Озаренная ярким светом факелов, девушка казалась вылитой из темного металла. Отступая в полумрак, она двигалась там легкой, почти невидимой тенью. Тревожный рокот барабанов становился все стремительнее. Дико гремели медные листы, и, повинуясь этим яростным звукам, медленный танец все ускорялся. В такт низкому дрожащему звону меди быстро понеслись крепкие стройные ноги, сплетались вместе, замирали и вновь плавно скользили, едва касаясь пола. Плечи и высоко поднявшаяся грудь оставались неподвижными, а напряженные руки и румы, с мольбой, протянутые к изображению богини, изгибались медленно и плавно. Оборвался настойчивый стук барабанов. Смолкла гремящая медь. И только тоскливые вскрики труб изредка нарушали наступившую тишину, в которой звенели и брецали браслеты и румы. Странное движение мышц под гладкой кожей девушки поразило Пандиона. Нигде не выступая отчетливо, они переливались и струились, как вода на поверхности ручья. И линии тела, и румы бежали перед глазами молодого скульптора чередой неповторимых изменений. В них были плавный ритм морского простора и широкий порывистый разлив ветра по золотой степи. Мольба, в начале танца отраженная в каждом движении девушки, теперь уступила место властному стремлению. Пандиону казалось, что перед ним струится сам огонь жизни, что вся древняя сила женской красоты явилась ему в бронзовых отблесках света и мощном громе музыки. В душе молодого Эллина вновь вспыхнула жажда жизни. Ожили былые мечты, раскрылся широкий таинственный мир. Умолкли трубы. Низкий и грозный рокот барабанов слился с пронзительными воплями женщин. Медные листы гремели, как близкий гром, и вдруг наступила тишина. Пандион услышал стук собственного сердца. Девушка неистово закружилась и внезапно замерла, выпрямив гибкое тело, дрожавшее, как струна. И вдруг беспомощно опустила руки вдоль тела, дрожащая и истомленная. Колени ее подогнулись, блеск глаз потух. Печально вскрикнув, Ирума упала перед статуей богини. Упав, девушка осталась неподвижной, только грудь вздымалась от учащенных вздохов. Ошеломленный Пандион вздрогнул. Стремительный танец оборвался криком печали. Гул восторженных голосов наполнил хижину. Четыре женщины, шепча невнятные слова, подняли и унесли Ируму вглубь хижины. Древняя деревянная статуя была мгновенно убрана. Женщины поднялись, возбужденные, с горящими глазами. Они громко переговаривались, показывая на чужеземца. Старухи у входа расступились, пропустив Кидога и Кави, которые кинулись к другу с расспросами. Но молодой Эллин не мог и не хотел говорить сейчас. Оба друга унесли его домой, и Пандион долго лежал без сна, под впечатлением необычайного танца. Могущественные ли орехи или колдовство танца великой богини сделали свое дело, Пандион стал поправляться. Когда он избавился от потрясения, полученного в борьбе с носорогом, в его молодом теле не оказалось никакого серьезного изъяна, и оно с поразительной быстротой восстанавливало былую силу. И юноша, пересиливая себя, занялся физическими упражнениями, чтобы по-прежнему быть равным своим товарищам. Через три дня молодой Эллин дошел без чужой помощи до дома охотника. Ему хотелось снова увидеть Ируму. Девушки не оказалось дома, зато ее отец принял чужеземца ласково и приветливо. Угостил вкусным пивом и долго старался что-то объяснить, жестикулируя и хлопая Пандиона по плечам и груди. Молодой Эллин ничего не понял и покинул дом охотника со смутным чувством досады. Успокоившись за Пандиона, Кидога и Кави со всеми бывшими рабами и большинством местных жителей отправились на большую охоту за жирафами, надеясь немного разведать предстоящий путь и добыть побольше мяса для своих гостеприимных хозяев. Под смех и добродушные шутки соседей Пандион, укрепляя ослабевшие мускулы, помогал растирать зерна для приготовления пива, несмотря на насмешки мужчин, видевших его за женской работой. Скоро Пандион стал удаляться за пределы деревни, вооруженный тонким египетским копьем. Там, в степи, он упражнялся в метании копья и в беге, с каждым днем радостно ощущая, как крепнут его мышцы и как легко несут его тело вновь ставшие неутомимыми ноги. Вместе с тем, ни на миг не забывая об Ируме, Пандион принялся за изучение языка туземцев. Он без конца твердил незнакомые певучие слова. Через неделю, благодаря своей хорошей памяти, Пандион уже мог понимать собеседника. 14 дней Пандион не видел Ируму и не решался пойти к ней в отсутствие отца, так как не знал еще обычаев этого народа. Однажды, возвращаясь из степи, Пандион увидел фигуру в синем плаще, и сердце его учащенно забилось. Молодой Эллен ускорил шаги, догнал девушку и остановился перед ней, радостно улыбаясь. Он не ошибся, это была Ирума. При первом же взгляде на лицо девушки Пандиона охватило волнение. С трудом выговаривая непривычные слова, молодой Эллен стал благодарить потупившуюся и смущенную Ируму. Запас слов у Пандиона скоро иссяк. Он в увлечении перешел на свой язык, спохватился и умолк, растерянно глядя на пеструю головную повязку, приходившуюся ему на уровень ключиц. Ирума искоса и лукаво посматривала на него и вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Пандион, потом осторожно произнес давно выученную фразу. «Можно мне прийти к тебе?» «Приходи», — просто ответила девушка. «Завтра на опушку, когда солнце станет против леса». Обрадованный Пандион, не зная, что еще сказать, протянул Ируме обе руки. Синий плащ распахнулся. Две маленькие твердые руки доверчиво улеглись в ладонях Пандиона. Он нежно и крепко сжал их. Он не думал в этот момент о далекой Тессе. Руки девушки вздрогнули, широкие ноздри раздулись. Она нежным, но сильным движением освободилась, прикрыла лицо плащом и быстро пошла по склону холма. Пандион сообразил, что не следует идти за ней, и остался на месте, глядя на девушку, пока она не скрылась за хижинами. Безотчетно улыбаясь, Пандион шел по улице, размахивая копьем. Впервые Пандион заметил, в каком живописном месте расположено это селение. Хижины были удобно и красиво построены, улицы просторны. Пандион невольно обратил внимание, что здешний народ резко отличался от виденных им жителей страны Нуб и бедняков, избранного Такем. Там на лицах лежала печать угрюмости и равнодушия. В истощенных от голода и чрезмерной работы телах была какая-то приниженность. Здесь же жители ходили легкой свободной поступью. Даже старики сохраняли красивую осанку. Мысли Пандиона прервал выросший перед ним юноша, мускулистый и широкогрудый, в маленькой шапочке из леопардовой шкуры. Он недружелюбно посмотрел на чужеземца и властным жестом вытянул руку перед собой, коснувшись груди Пандиона. Эллен остановился в недоумении, а юноша замер перед ним, опустив руку на пояс широким ножом и меря пришельца вызывающим взглядом. «Я видел, ты хорошо бегаешь», — наконец произнес юноша. «Хочешь состязаться со мной? Я Фульба, прозванный Леопардом», — добавил он, как будто это имя могло все объяснить Пандиону. Пандион, дружелюбно улыбнувшись, ответил, что он раньше бегал лучше, а сейчас еще не достиг прежнего умения. Тогда Фульба осыпал его злобными насмешками, и кровь закипела в молодом Эллине. Не понимая, что является причиной ненависти юноши, Пандион, презрительно подбоченившись, согласился. Противники порешили состязаться сегодня же вечером, когда станет прохладнее. У подножия холма, на котором стояло селение, собрались юноши и несколько пожилых людей полюбоваться на состязание Фульба с чужеземцем. Фульба указал на видневшееся вдалеке одинокое дерево. До него было не меньше 10 000 локтей. Победителем считается тот, кто первым придет обратно к намеченной черте с веткой от дерева. Удар в ладоши был сигналом. Пандион и Фульба пустились бежать. Фульба, весь дрожавший от нетерпения, сразу помчался большими прыжками. Казалось, что юноша, распластавшись, летит над землей. Молодежь разразилась криками одобрения. Молодой Эллен, еще не вполне оправившийся, понял, что ему грозит опасность быть побежденным. Но он решил не уступать. Пандион пустился бежать, как учил его дед в холодные часы рассвета, на узкой полосе морского берега. Он бежал, слегка раскачиваясь, не делая резких скачков и соразмеряя дыхание. Фульба оказался далеко впереди, но молодой Эллен двигался спокойно и быстро, не пытаясь догнать соперника. Постепенно грудь его расширялась, набирая все больше воздуха. Ноги летели все стремительнее, и зрители, вначале смотревшие на него с сожалением, увидели, как расстояние между соперниками стало сокращаться. Африканец оглянулся, испустил злобный крик и понесся еще скорее. К дереву он подбежал на 400 локтей впереди Пандиона. Высоко подпрыгнул, сорвал ветку и мгновенно повернул обратно. Пандион разминулся с ним недалеко от дерева и отметил про себя бурное дыхание Фульба. Хотя сердце самого Пандиона колотилось гораздо сильнее, чем следовало бы, молодой Эллен решил, что он может рассчитывать на победу над слишком горячим, незнакомым с правильным бегом соперником. Пандион продолжал бежать с прежней выдержкой, и только когда до зрителей оставалось не больше 3000 локтей, вдруг рванулся вперед. Он скоро настиг Фульба, но тот, ловя воздух широко раскрытым ртом, удлинил свои прыжки и опять оставил позади чужеземца. Пандион не сдавался. Хотя у него темнело в глазах и сердце вырывалось из груди, он вновь нагнал противника. Тот бежал уже ничего не видя перед собою, не разбирая дороги, и вдруг, споткнувшись, упал. Пандион пронесся на несколько локтей вперед, остановился и подскочил к упавшему, чтобы помочь ему встать. Фульба гневно оттолкнул его, поднялся, шатаясь, и с трудом выговорил, глядя прямо в лицо Пандиону. «Ты победил, но берегись!» И Рома... Мгновенно все стало понятным молодому Эллену. И к торжеству победы примешалось ощущение чего-то нехорошего, какой-то неловкости, как будто он вторгся в чужое и запретное. Фульба уныло понурил голову и пошел тяжелым шагом, более не делая попыток бежать. Пандион не спеша вернулся к черте, встреченный приветствиями зрителей. Чувство вины не покидало его. Едва молодой Эллен очутился в своей пустой хижине, как уже начал тосковать по Ируме. Назначенная на завтра встреча казалась такой далекой. В тот же вечер вернулись охотники. Товарищи Пандиона пришли усталые, нагруженные добычей, полные переживаний. Этрусск и негр ликовали, увидев поздоровевшего Пандиона. Кидога шутя предложил бороться, и через мгновение Пандион и негр катались в пыли, сжимая друг друга в железных объятиях. Акави пинал их ногами и бронил, пытаясь разнять. Друзья приняли участие в общей пирушке, устроенной в честь возвратившихся охотников. Опьяненные пивом, участники охоты хвалились друг перед другом своими успехами. Молодой Эллен сидел в стороне, бросая незаметно взгляд в сторону лужайки, где танцевала молодежь, и стараясь рассмотреть Ируму среди вереницы юношей и девушек. Слегка пошатываясь, поднялся один из вождей и начал говорить приветственную речь, сопровождая ее плавной, красивой жестикуляцией. Пандион смог уловить только общий смысл, заключавшийся в том, что вождь хвалил пришельцев, сожалел об их скором уходе и предлагал чужеземцам остаться, обещая принять их в число соплеменников. Пир окончился уже ночью, когда охотники вдоволь насытились нежным мясом молодых жирафов и прикончили весь запас пива. По дороге в хижину Кедога заявил, что завтра все бывшие рабы, которых осталось 27 человек, будут держать совет о дальнейшем пути. Кедогу удалось поговорить с бродячими охотниками, которых он встретил в лесу. Они хорошо знали местность к западу от селения и рассказали, куда идти. Расстояние, отделяющее их от моря и родины Кедога, очень велико. Но он знает теперь, что за 3 месяца даже медленной ходьбы они будут там. Что теперь может остановить их, испытанных в борьбе, крепких дружбой? Каждый из 27 стоит 5 воинов. Негр гордо расправил плечи, поднял к звездам веселое хмельное лицо, обнял Пандиона и с волнением закончил. «Теперь мое сердце спокойно. Ты здоров, в дорогу хоть завтра». Пандион молчал, в первый раз чувствуя, что его желания не совпадают со стремлением друзей. Молодой Эллен не умел лицемерить. После сегодняшнего свидания Пандион понял, что тоска, все время остро бередившая его душу, вызвана любовью к Ируме. Девушка в расцвете юной красоты встретилась ему после жестокой жизни раба, на пороге свободы. Неужели этого мало ему, так недавно цеплявшемуся за самую маленькую надежду на дне темной ямы тюрьмы? Что нужно, наконец, ему в мире и жизни, когда любовь властно зовет его остаться здесь, среди золотой степи? И тайна, скрываемая от себя самого стремления навсегда остаться с Ирумой, стала крепнуть в душе Пандиона. Доверчивая молодость Эллина незаметно уводила его в страну грез, где все было так легко и просто. Завтра он увидится с Ирумой, все скажет ей, а она тоже любит его. Бывшие рабы должны были встретиться на другом конце селения. Там, в двух больших хижинах, они и жили. Кави, Кидога и Пандион занимали отдельную маленькую хижину, отданную им из-за болезни Эллина. Пандион, точивший копье в углу хижины, встал и направился к выходу. «Куда ты идешь?» — спросил его удивленный Этруск. «Разве ты не будешь на совете?» «Я приду потом», — отворачиваясь, ответил Пандион и поспешно вышел из хижины. Этруск внимательно посмотрел ему вслед и недоуменно переглянулся с Кидого, усердно трудившимся около входа над большим куском толстой кожи, изготовляя щит. Молодой Эллен не сказал друзьям, что Ирума ждет его сегодня на опушке леса. Чувствуя, как с приходом товарищей выросла внезапная угроза и вот только что родившейся любви, Пандион не в силах был отказаться от свидания. Он оправдывал себя тем, что все равно узнает решение совета от друзей. Приблизившись к лесу, Пандион долго искал глазами Ируму. Как вдруг улыбающаяся девушка отделилась от ствола дерева и сама предстала перед Эллином. Ирума накинула отцовский охотничий плащ из мягкой серой коры, и в нем, на фоне деревьев, была совершенно незаметна. Девушка сделала знак Пандиону следовать за собой и быстро пошла вдоль опушки к полукруглому выступу леса, вдававшемуся в степь в 3000 локтей от селения. Там она вошла под деревья. Пандион с любопытством смотрел по сторонам. Впервые он находился в африканском лесу. Эллен представлял его совсем другим. Лес тянулся длинной узкой лентой по долине речки, омывавшей селение, и в ширину был не больше 2000 локтей. Это был громадный свод высоких деревьев, темная галерея над глубокой, вечно сумрачной лощиной речки. Деревья дальше становились все выше, а у берега, круто спускавшегося к самой воде, клонились к земле, скрещивая в высоте свои ветви. Стройные и прямые стволы с белесой, черной и коричневой корой уходили ввысь на целую сотню локтей, как густая колоннада высокого здания. Ветви густо переплетались в сплошной свод, непроницаемый для солнца. Сумрачный серый свет струился сверху, угасая в глубоких впадинах между странными корнями, похожими на невысокие стены. Тишина, не нарушаемая никакими звуками, кроме едва слышного журчания воды, полумрак, исполинская высота лесной колоннады подавили Пандиона. Он показался себе незваным пришельцем, вторгнувшимся в запретное, полное тайны сердце чужой природы. Над самой водой в зеленом своде были узкие просветы. Там с высоты обрушивался сплошной каскад золотого огня. Свет, одевая деревья сияющим туманом, дробился в промежутках между стволами на вертикальные полосы, постепенно угасавшие в глубине леса. Темные таинственные храмы Айгюптоса пришли на память Пандиону. Построившие их мастера не придумали нового. Волшебное воздействие гигантских сводов, сумерки и тишина, уводящие от мира, оказывается, существовали в природе. Исполинский лес был величественнее любого храма, но сила человека заключалась в том, что он мог создавать свои храмы в любом месте и там, где леса не росли. Канаты ползучих растений перекидывались от ствола к стволу свободными петлями или опускались вниз, образуя волнистые занавеси. Почва, усыпанная листьями, трухой гнилых плодов и ветвей, была пушистой и мягкой. Кое-где по ней были разбросаны мелкие звезды пестрых цветов. Со стволов свисали, как содранные куски кожи, длинные ленты шелушившейся коры. Большие бабочки бесшумно летали над землей. Их трепещущие крылья привлекали внимание молодого Эллина причудливыми сочетаниями красок. Ярких, бархатисто-черных, металлически-синих, красных, золотых и серебристых. Ирума уверенно шла между корнями, спускаясь к реке, и привела Пандиона на ровную площадку, у самого водотока, покрытую нежным ковром пушистых мхов. Здесь стояло дерево, разбитое молнией. В отщепе твердой желтой древесины выступали грубые очертания человеческой фигуры. Дерево, очевидно, служило предметом почитания. Кругом него были развешаны цветные тряпки, зубы хищников. В земле торчали три почерневших слоновых клыка. Ирума, почтительно склонив голову, приблизилась к старому дереву и поманила Пандиона к себе. «Это предок нашего рода, рожденный от громового удара», — тихо произнесла девушка. «Дай ему что-нибудь, чтобы древние были добры к нам». Пандион оглядел себя. У него не было ничего, что он мог бы отдать этому грубому богу, мнимому предку Ирумы. Юноша, улыбаясь, развел руками, но девушка была неумолима. «Дай это!» Тут она дотронулась до пояса, сплетенного из жиравьих хвостов, только что сделанного кидога для Пандиона на память об охоте. Молодой Эллен послушно развязал и отдал девушке полоску кожи. Ирума сбросила плащ. Она была в домашнем наряде. Без браслетов, без ожерелья, только в широком кожаном поясе, косо спадавшим на левое бедро. Девушка поднялась на носках, потянулась к зазубрине у головы идола и прикрепила там дар Пандиона. Ниже Ирума прицепила лоскуток пестрой шкуры леопарда и связку похожих на бусы темно-красных зерен. Потом девушка высыпала к подножию идола горсть проса и, довольная, отступила. Теперь она пристально смотрела на Пандиона, прислонившись спиной к стволу невысокого дерева с сотнями красных цветов между листьями. Казалось, что алые лампады светились над головой девушки, и красные блики их играли на блестящей коже Ирумы. Пандион стоял, безмолвно любуясь девушкой. Ее красота казалась ему священной в тишине исполинского леса, храма неведомых богов, так резко отличавшихся от радостных небожителей его детства. Светлая, спокойная радость наполнила душу Пандиона. Он снова становился художником, и прежние стремления проснулись в нем. Но внезапно встало из глубины памяти необычайно отчетливое видение. Там, на бесконечно далекой родине, под шум сосен и моря, также стояла, прижавшись к дереву, Тесса в ушедшие невозвратные дни. Ирума закинула руки за голову, слегка перегнулась в тонкой талии и вздохнула. Сметенный Пандион отступил на шаг. Ирума приняла ту же позу, в какой он хотел изобразить Тессу. Перед Элленом воскресло прошлое. С новой силой вспыхнуло стремление в Инеаду. В путь. Навстречу новой борьбе. Прочь от Ирумы. Пандиона мучило раздвоение, прежде всегда ясных его стремлений. Он обнаружил в себе неведомое ранее противоречие, и это испугало его. Здесь неудержимой силой звала его жаркая, как само солнце Африки, юная, как цветущая после дождей степь, мощная, как широкий поток, власть жизни. Там были все самые светлые его мечты о великом творчестве. Но разве не сама красота? В образе темнокожей дочери африканских степей стояла перед ним, близкая и радостная. Так не похожи были и Рума, и Тесса. Они совсем разные. И все же в обеих жила одна и та же достоверность прекрасного. Тревога Пандиона передалась девушке. Она приблизилась к нему, и певучие слова чужого языка нарушили тишину леса. «Ты наш, золотоглазый! Я танцевала танец великой богини. Предок принял дары!» Голос Ирумы замер. Длинные ресницы прикрыли глаза. Девушка крепко обняла Пандиона за шею и прильнула к нему. У молодого Эллена потемнело в глазах. Отчаянным усилием он отстранился. Она подняла голову. Рот ее по-детски приоткрылся. «Ты не хочешь жить здесь? Ты уйдешь с товарищами?» — удивленно спросила Ирума, и Пандиону стало стыдно. Пандион нежно привлек к себе Ируму и, подбирая подходящие слова, усвоенные из языка ее народа, пытался передать ей великую тоску о родине, о Тессе. Голова Ирумы запрокинулась вверх на широкой груди молодого Эллена. Ее глаза погрузились в золотистое сияние его глаз. Зубы обнажились в слабой улыбке. И Рома заговорила, и в звуке ее слов была та же нежность, та же ласка любви, которая опьяняла Пандиона в устах Тессы. «Да, если ты не можешь жить здесь, тебе нужно уйти», — девушка запнулась на последнем слове. «Но если я и мой народ хороши для тебя, оставайся, золотоглазый. Подумай, решай, приходи, я буду ждать». Девушка выпрямилась, гордо закинув голову. Такой же серьезной и строгой видел ее Пандион во время танца. С минуту молодой Эллен стоял перед ней, затем, внезапно решившись, протянул к девушке руки. Но она исчезла за деревьями, растворившись во мраке лесной чащи. Исчезновение Румы поразило Пандиона как тяжкая утрата. Эллен долго стоял в мрачном лесу, потом побрел наугад сквозь золотистый туман поляны, борясь с желанием броситься вслед за Ирумой, разыскать ее, сказать ей, что любит, что остается с ней. Ирума, едва только скрылась от Пандиона за деревьями, пустилась бежать, легко перепрыгивая через корни, проскальзывая между лианами. Девушка мчалась все быстрее, пока совсем не выбилась из сил. Она, тяжело дыша, остановилась на берегу спокойного водоема, тихой заводи, расширявшейся здесь речки. Яркий свет ослепил ее тело, обдало жаром после мрака и прохлады леса. Ирума сквозь слезы увидела свое отражение на гладкой поверхности воды и невольно осмотрела себя всю в этом большом зеркале. Да, она красива. Но значит, красота еще не все. Если чужеземец, золотоглазый, храбрый и ласковый, хочет уйти от нее, значит, ему нужно еще что-то. Но что? Солнце садилось за холмистой степью. Косая голубая тень лежала у порога хижины, где сидели Кидога и Кави. Потому как беспокойно зашевелились оба друга, Пандион понял, что этрусск и негр давно уже ждали его. Потупившись, молодой Эллен подошел к друзьям. Кави встал торжественный и суровый, положил руку на плечо друга. «Мы хотим говорить с тобой, он и я». Этрусск кивнул в сторону ставшего рядом Кидога. «Ты не пришел на совет, но все решено. Завтра мы уходим». Пандион отшатнулся. Слишком много событий произошло за последние три дня. И все же молодой Эллен не думал, что товарищи будут так торопиться. Он сам спешил бы не меньше, если бы не было Ирумы. Во взглядах друзей молодой Эллен прочитал осуждение. Необходимость на что-то решиться, давно точившая душу Пандиона и бессознательно отбрасываемая им в наивной надежде, что все как-нибудь уладится, теперь приближалась. Как будто стена опять заградила доступ к радостному миру свободы, той свободы, которая на самом деле жила лишь в мечтах Пандиона. Он должен решить, остается ли он здесь с Румой или, навсегда потеряв ее, уходит с товарищами. Жить, не имея никакой надежды снова увидеть ее, когда его и Руму разделит необъятное пространство. Ужасное навсегда горело в сердце Пандиона раскаленным углем. Но если он останется здесь, то это будет тоже навсегда. Только в соединенных усилиях 27 человек, готовых на все, даже на верную гибель, ради возвращения на родину, была возможность одолеть пространство, держащее их в плену земли. Значит, если он останется, то навсегда потеряет родину, море, Тессу. Все то, что поддерживало его и помогло очутиться здесь. Сможет ли он жить здесь, слиться с этой приветливой, но все-таки чужой жизнью, когда не будет с ним верных товарищей, испытанных в беде, на дружбу которых привычно и незаметно он опирался все время? И даже без раздумья всем сердцем Пандион почувствовал ясный ответ. А разве то, что он оставит друзей, спасенный и вновь ставший сильным, благодаря им, не будет изменой? Нет, он должен идти с ними, оставив здесь половину сердца. И воля молодого Эллена не выдержала испытания. Он схватил за руки товарищей, с тревогой наблюдавших душевную борьбу, отражавшуюся на открытом лице Пандиона, и принялся умолять их не уходить так скоро. Теперь, когда они свободны, что стоит им прожить здесь еще немного? Лучше отдохнуть перед дорогой, лучше узнать незнакомую страну. Кидога заколебался. Негр очень любил молодого Эллина. Этруск нахмурился еще сильнее. «Пойдем туда, здесь чужие глаза и уши». Кавив толкнул Пандиона в темноту хижины и, выйдя, вернулся вновь с угольком. Он зажег маленький факел. При свете ему казалось, легче будет убедить сметенного друга. «На что ты надеешься, если мы останемся?» — строго спросил Этруск. Его слова врезались в душу Пандиона. «Если ты потом все равно уйдешь, или ты хочешь взять ее с собой?» Нет, мысль о том, чтобы Ирума пошла с ними в бесконечно далекую и смертельно опасную дорогу, даже не приходила на ум Пандиону, и он отрицательно покачал головой. «Тогда ты непонятен мне», — жестко сказал Этруск. «Разве другие наши товарищи не нашли себе здесь девушек по сердцу? На совете никто из них не колебался, что выбрать — женщину или родину. Никто не подумал остаться. Отец Ирумы, охотник, думает, что ты не пойдешь с нами. Ты понравился ему. Слава твоей храбрости прошла в народе. Он сказал мне, что готов принять тебя в дом. Неужели ты покинешь нас? Забудешь родину ради девчонки?» Пандион опустил голову. Ему нечего было ответить. Он не смог бы объяснить Этруску то, в чем Кави был неправ. Как сказать ему, что Пандион не просто поддался страсти? Как выразить то, что захватывало его в Ируме как художника? Для него Ирума стала воплощением красоты. В ней искрилась и сверкала древняя сила жизни, так привлекавшая молодого скульптора, в котором вместе с любовью проснулось и творчество. А с другой стороны, суровая правда жгла его в речи Этруска. Он забыл, что у чужого народа есть свои законы и обычаи. Оставшись здесь, он должен будет стать охотником, слить свою судьбу с судьбой этого народа. Такова была неизбежная плата за счастье с Ирумой. Одна Ирума здесь близка ему. Спокойный и жаркий простор золотой степи вовсе не походил на шумный и подвижный простор родного моря. И девушка была частью этого мира, временным гостем которого он не переставал себя чувствовать. А там, вдали, маяком, светила ему родина. Но если этот маяк угаснет, разве он сможет жить без него? Этруск выдержал паузу, чтобы дать Пандиону время подумать, и начал снова. «Хорошо, ты станешь ее мужем, чтобы вскоре покинуть ее и уйти. И ты думаешь, что ее народ отпустит нас с миром и поможет нам? Ты оскорбишь их гостеприимство. Наказание, следуемое тебе по заслугам, падет на нас всех. А потом, почему ты уверен, что остальные товарищи согласятся ждать? Они не согласятся, и в этом я буду с ними». Этруск помолчал и, как бы устыдившись резкости своих слов, грустно добавил. «Сердце мое болит, ибо когда достигну я моря, не будет у меня друга, искусного в корабельном деле. Мой Рэмт погиб, и вся надежда была на тебя. Ты плавал по морю, учился у финикийцев». Кави опустил голову и замолчал. Кидога бросился к Пандиону и надел на шею молодого Эллина мешочек на длинном ремешке. «Я хранил его, пока ты был болен», — сказал негр. «Это твой морской амулет. Он помог победить носорога. Он поможет всем нам дойти до моря, если ты пойдешь с нами». Пандион вспомнил про подаренный ему Яхмосом камень. Он совсем забыл об этом сверкающем символе моря, как забыл в эти дни еще и о многом другом. Он глубоко вздохнул. В эту минуту в хижину вошел высокий человек с большим копьем в руке. Это был отец Ирумы. Он непринужденно уселся на пол, поджав ноги, дружески улыбнулся Пандиону и обратился к Этруску. «Я пришел к тебе с делом», — неторопливо начал охотник. «Ты сказал, что через одно солнце вы решили уходить на родину». Кави утвердительно кивнул головой и молчал, ожидая, что будет дальше. Пандион с беспокойством поглядывал на державшегося с простым и величавым достоинством отца Ирумы. «Путь далек, много зверей стережет человека в степи и в лесу», — продолжал охотник. «У вас плохое оружие. Запомни, чужеземец, со зверями нельзя сражаться, как с людьми. Меч, стрела и нож хороши против человека, но против зверя самое лучшее — это копье». Только копье может удержать сильного зверя, остановить его, достать издалека сердце зверя. Ваши негодны для нашей степи». Охотник пренебрежительно указал на прислоненное к стене хижины тонкое египетское копье с маленьким медным острием. «Вот какое здесь нужно!» Отец Ирумы положил Каве на колени принесенное им оружие и снял с него длинный кожаный чехол. Тяжелое копье было больше 4 локтей в длину. Его древко в 2 пальца толщины было сделано из твердого, плотного, блестевшего как кость дерева. Посередине древко утолщалось, обшитое тонкой шероховатой кожей гиены. Вместо наконечника на нем было лезвие в локоть длиной и шириной в 3 пальца, сделанное из светлого твердого металла, редкого и дорогого железа. Кави задумчиво потрогал острое лезвие, прикинул на руке тяжесть оружия и со вздохом вернул охотнику. Тот улыбнулся, следя за впечатлением, произведенным копьем на этруска, и осторожно сказал: «Изготовить такое копье — большой труд. Металл для него добывается соседним племенем, и они продают его дорого. Зато копье спасет тебя не раз в смертельном бою». Не понимая, к чему клонит охотник, Кави молчал. «Вы принесли с собой сильные луки из Такем», — продолжал охотник. «Мы не умеем делать такие и хотели бы променять их на копья. Вожди согласились дать вам по 2 копья за каждый лук. А копья, я сказал, будут вам нужнее». Кави вопросительно посмотрел на Кидога. Негр кивком головы подтвердил мнение охотника. «В степи много дичи, и нам не понадобятся стрелы», — сказал Кидога. «Но в лесах будет хуже. Однако лес далек, а 6 копий вместо 3 луков надежнее при нападении зверей». Кави подумал, согласился на обмен и принялся торговаться. Но охотник был непреклонен, доказывая, что предложенное им оружие — ценность. Они никогда не отдали бы по 2 копья за каждый лук, если бы не нужно было узнать, как изготовляются луки черной земли. «Хорошо», — сказал этруск. «Мы отдали бы их вам в дар за приют и пищу, если бы не шли так далеко. Мы принимаем условия. Завтра ты получишь луки». Охотник просиял, хлопнул Кави по руке, поднял копье, вглядываясь в красный отблеск факела на лезвии, и надел на него кожаный чехол, украшенный кусочками разноцветных шкур. Этруск протянул руку, но охотник не отдал оружие. «Ты получишь завтра не хуже. А это...» — отец Ирумы сделал паузу. «Я дарю твоему золотоглазому другу. Чехол его сшила Ирума сама. Смотри, как он красив». Охотник протянул копье молодому Эллину, нерешительно принявшему подарок. «Ты не идешь с ними», — отец Ирумы показал на этруска и негра. «Но хорошее копье — это первое имущество охотника. Я хочу, чтобы ты прославил наш род, став моим сыном». Кидога и Кави впились взглядами в друга. Негр с хрустом сжал пальцы. Решительный момент наступил. Пандион побледнел и внезапно резким, отстраняющим жестом протянул охотнику копье обратно. «Ты отказываешься? Как мне понять это?» — вскричал пораженный охотник. «Я ухожу с товарищами», — с трудом произнес молодой Эллин. Отец Ирумы неподвижно стоял, глядя на Пандиона. Потом с гневом швырнул копье ему под ноги. «Пусть будет так! Но не смей больше даже смотреть на мою дочь! Я сегодня же отошлю ее!» Пандион, не мигая, с широко раскрытыми глазами стоял перед охотником. Неподдельное горе исказило его мужественные черты, и какое-то смутное сочувствие ослабило гнев отца Ирумы. «У тебя хватило мужества решить, пока не поздно. Это хорошо», — сказал он. «Но раз уходишь, уходи скорее!» Охотник еще раз угрюмо осмотрел Пандиона с головы до ног, издав какой-то неопределенный звук. На пороге хижины отец Ирумы оглянулся на Кави. «Что сказал, то и будет!» — грубо буркнул он и исчез в темноте. Негру стало не по себе от блеска глаз молодого Эллина, и он почувствовал, что сейчас Пандиону не до друзей. Эллен постоял, вперив взгляд в пространство, точно спрашивая темную даль, как ему поступить. Он медленно повернулся и бросился на постель, закрыв лицо руками. Кави зажег новый факел. Ему не хотелось оставлять Пандиона в темноте одного со своими мыслями. Этрусск и негр уселись в стороне и остались бодрствовать, не разговаривая. Время от времени они тревожно посматривали на друга, которому не могли ничем помочь. Медленно шло время, наступила ночь. Пандион пошевелился, вскочил, прислушиваясь, и бросился вон из хижины. Но широкие плечи Этруска заслонили вход. Молодой эллин натолкнулся на его скрещенные руки и остановился, сдвинув брови. «Пусти!» — нетерпеливо сказал Пандион. «Я не могу! Я должен проститься с Ирумой, если ее не отправили куда-то!» «Опомнись!» — ответил Кави. «Ты погубишь ее, себя и всех нас!» Пандион молчал и пытался оттолкнуть Этруска, но тот стоял крепко. «Решил тогда довольно, не гневи ее отца!» — продолжал убеждать друга Кави. «Пойми, что может произойти!» Молодой эллин толкнул Кави еще сильнее, но сам получил толчок в грудь и отступил. Негр, увидев столкновение друзей, подбежал, растерянный, не зная, что предпринять. Молодой эллин стиснул зубы, глаза его загорелись недобрым огнем. Раздув ноздри, он кинулся на Кави. Этруск быстро выхватил нож и, повернув оружие рукояткой к Пандиону, гневно закричал. «На, бери, бей!» Пандион опешил. Этруск выпятил грудь, приложил к сердцу левую руку, а правой продолжал направлять рукоятку ножа в сторону Пандиона. «Бей сразу вот сюда! Все равно живой я не пущу тебя! Убей, тогда иди!» Яростно кричал Кави. В первый раз Пандион видел своего хмурого и мудрого друга в таком состоянии. Он отступил, беспомощно застонал и побрел к своей постели. Опять упал на нее и повернулся к друзьям спиной. Кави, тяжело дыша, вытер со лба пот и сунул нож за пояс. «Мы должны стеречь его всю ночь и уходить скорее», — сказал он испуганному Кидога. «На рассвете ты предупредишь товарищей, чтобы собирались». Пандион явно расслышал слова Этруска, означавшие, что ему не удастся увидеть Ируму. Он задыхался, почти физически ощущая тесноту вокруг себя. Эллен боролся с собой, напрягая всю волю, и постепенно бурное отчаяние, почти бешенство, сменилось тихой печалью. И снова африканская степь раскрыла свой горячий простор перед 27 упрямцами, во что бы то ни стало решившими вернуться на родину. Теперь после дождей грубая с большими бурыми колосьями трава поднималась на высоту 12 локтей, и в ее душной чаще без следа скрывались даже гигантские тела слонов. Кидого объяснил Пандиону, почему нужно спешить. Скоро окончится время дождей, и степь начнет гореть, превращаясь в безжизненную, засыпанную золой равнину, где трудно будет найти пищу. Пандион молчаливо соглашался. Его печаль была еще слишком свежа. Но, очутившись среди своих товарищей, которым он был столь многим обязан, молодой эллин чувствовал, как снова оплетают его узы мужской дружбы, как растет в нем самом стремление идти вперед, жажда борьбы, и разгорается все сильнее маяк Эниады. И несмотря на острую тоску по Ируме, Пандион теперь чувствовал себя прежним, без тревоги, идущим по избранному пути. Не исчезло жадное внимание художника к формам и краскам природы, желание творить. 27 сильных мужчин были вооружены копьями, метательными дротиками, ножами и несколькими щитами. Бывшие рабы, испытанные в бедствиях и сражениях, представляли собой значительную силу и могли не опасаться бесчисленных зверей. В пути среди высокой травы опасность была серьезной. Поневоле приходилось идти гуськом, пробираясь по узким коридорам звериных троп, в течение долгих часов видя перед собою только спину идущего впереди товарища. А из шуршащих высоких стен справа и слева ежеминутно грозила опасность. В любой момент стебли могли расступиться и пропустить подкравшегося льва, разъяренного носорога или высокую необъятную тушу злобного одинокого слона. Трава разъединяла товарищей, и хуже всего приходилось идущим позади. На них мог обрушиться гнев зверя, встревоженного впереди идущими. По утрам трава была пропитана холодной росой. Сверкающая пыль водяных брызг стояла над мокрыми, словно от дождя, телами людей. В знойное время дня роса исчезала бесследно. Сухая пыль щекотала горло, ссыпаясь с верхушек стеблей. В тесных проходах нечем было дышать. В конце третьего дня пути на храброго ливийца Такила, шедшего позади, напал леопард. И только благодаря счастливой случайности юноша отделался незначительными царапинами. На следующий день на Пандиона и его соседа-негра прыгнул из травы огромный темногривый лев. Копье отца Ирумы сдержало хищника, и товарищ Эллина, подхватив щит, который от неожиданности уронил Пандион, напал на льва сзади. Зверь повернулся к новому врагу и пал, пронзенный тремя копьями. Кедога прибежал, запыхавшийся от волнения, когда все было кончено, и воины, тяжело дыша, стирали с копий быстро побуревшую львиную кровь. Хищник лежал почти незаметный в желтой измятой траве. Сбежались все участники похода, громкие крики поднялись над местом сражения. Все доказывали двум коренастым неграм, Тхлома и Мпафу, вместе с Кедогой, ведшим отряд, что в конце концов звери кого-нибудь убьют. Надо обойти эту равнину высокой травы. Проводники вовсе не думали возражать. Отряд повернул круто к югу и еще до вечера приблизился к длинной ленте леса, протянувшейся как раз в нужном юго-западном направлении. Такой лес был знаком Пандиону. Зеленый сводчатый коридор над узкой степной речкой. Леса галереи пересекали степь в разных направлениях по руслам рек и ручьев. Путникам повезло. Под зеленым сводом не было колючих зарослей. Лианы не сплели непроходимых завес. Отряд бодро двинулся по узкой лесной ленте, лавируя между гигантскими корнями. Глубокая тишина и прохладный полумрак сменили шелест травы в духоте ослепительного дня. Лес протянулся очень далеко. День за днем шли по нему путники, изредка выходя в степь за дичью или влезая на низкие деревья опушки, чтобы проверить направление. Хотя передвижение здесь было более легким и менее опасным, Пандиона угнетали сумрак и тишина таинственного леса. Молодой Эллен возвращался к воспоминаниям о встрече с Ирумой в таком же лесу. Утрата казалась огромной, тоска окутывала для Пандиона весь мир серой дымкой, а неведомое будущее было таким же сумрачным, молчаливым и темным, как лес, по которому они шли. Пандиону представлялось, что темная дорога в однообразном чередовании колонн огромных древесных стволов, мрака и солнечных пятен, ям и бугров бесконечна. Она вела в неизвестную даль, все глубже вонзаясь в сердце чужой и странной земли, где все было незнакомо, и только круг бдительных товарищей спасал от неизбежной смерти. Море, к которому он так стремился, казавшееся легко достижимым, когда он был в плену, теперь отодвинулось безмерно далеко, загражденное тысячами препятствий, месяцами трудного пути. Море оторвало его от Ирумы, а само осталось недоступным. В конце леса перед путниками предстало обширное болото. Оно пересекало путь от края до края горизонта, протянулось вперед, закрытое вдали зеленоватой мглой влажных испарений, по утрам опоясываясь низкой пеленой белесого тумана. Белые цапли летали небольшими стаями над морем тростников. Кави, Пандион и ливийцы, озадаченные препятствием, в недоумении смотрели на ярко-зеленую чащу болотных зарослей с горящими на солнце окнами воды. Но вожатые удовлетворенно переглядывались и улыбались. Путь был верен. Две недели трудного похода не пропали даром. На следующий день отряд связал плоты из особого, необычайно легкого и пористого тростника, коленчатые стебли которого достигали 10 локтей. Путники поплыли вдоль высоких зарослей метельчатых папирусов, лавируя между красновато-бурыми нагромождениями засохших и поломанных стеблей тростника, плавучими островами травы. На каждом плоту было по 2 или по 3 человека, осторожно балансировавших длинными шестами, мерно вонзавшимися в илистое дно. Темная вонючая вода казалась густым маслом. Пузырьки болотного газа поднимались на поверхность из-под шестов. Липкая плесень пенилась ржаво-бурыми оторочками вдоль зеленых стен. Ни одного сухого места не было на всем видимом пространстве. Влажная жара томила обливавшихся потом людей. Сверху жгло беспощадное солнце. К вечеру миллионы зловредных мошек густыми тучами нападали на людей. Счастьем было найти незатопленный бугорок, на котором разводился огромный дымящий костер. Еще легче было при ветре, отгонявшем тучи насекомых и дававшем возможность выспаться после тяжелых дней и ночей. Ветер склонял тростник. волна за волной бежали по бесконечному океану зелени. Несметное количество гадов пряталось в прелой воде и гниющих зарослях. Гигантские крокодилы скоплялись сотнями на буграх отмели или выглядывали из зеленых стен, наполовину скрытые стеблями. Ночами чудовища ревели. Их глухой низкий рев наполнял людей суеверным ужасом. В реве крокодилов не было ярости или угрозы. Что-то бездушное и бесстрастное чудилось в этих низких отрывистых звуках, раскатывавшихся над стоячей водой в темноте ночи. Путникам встретился мелкий залив, усеянный полуразмытыми конусовидными холмиками из ила в полтора локтя высоты. Бурая вода издавала нестерпимую вонь. Холмики были покрыты белой корой птичьего помета. Негры разъяснили, что это было место гнездовья больших длинноногих розовых птиц, которые в другое время тучами покрывали бы болото. От плохой воды и вредных испарений заболели несколько человек, главным образом ливийцев. Жестокая лихорадка изнуряла людей, безучастно лежавших на плотах под ногами товарищей. На пятый день плавания среди болотных зарослей стали все чаще попадаться пространства свободной воды, из которой торчали вершины деревьев. Пандеон с удивлением спросил Кидога, что это значит. Черный друг, улыбаясь во всю ширину своего большого рта, объяснил, что скоро конец мучениям. «Здесь», — сказал негр, ткнув шестом в глубокую воду. «В сухое время земля горит от жары, а это разлив от дождей». «Какая же это река?» — снова спросил Пандеон. «Здесь не одна река, а две, и длинная цепь болот между ними», — ответил негр. «В сухое время реки эти почти не текут». Кидога, как всегда, за последнее время оказался прав. Скоро плоты стали задевать за илистое дно, а впереди земля, повышаясь, переходила в ровную степь. Там росла особая трава с серебристо-белыми колосьями, и, блестя под лучами солнца, поверхность степи издалека казалась продолжением водяной глади. С чувством глубокого облегчения путники по пояс в грязи, распугивая криками крокодилов, выбрались на твердую горячую землю. Ветер, свежий и сухой, приветствовал их, прогоняя тяжелую духоту болота. Отряд добрался до возвышенности, на которой росли кусты с большими голубовато-зелеными листьями, покрытые оранжевыми плодами величиной с яйцо. Здесь путники нашли чистую воду и решили остановиться. Они устроили вокруг лагеря колючую стену в 6 локтей высоты. Негры собрали груду оранжевых плодов, оказавшихся удивительно вкусными и нежными, и принесли еще каких-то листьев, соком которых принялись лечить больных лихорадкой товарищей. Здоровые отсыпались в волю. Болячки, образовавшиеся от укусов болотных мошек, быстро заживали. Несколько дней подряд не лил дождь. По утрам бывало очень прохладно, и чернокожие участники похода зябли и страдали от холода. Вскоре путешественники отправились дальше. 25 дней шли они по степи. Теперь их осталось 19 человек. 8 отделились после перехода через болото и ушли на север, к своим родным местам, до которых им осталось не более 10 переходов. Как ни звали они с собой остальных, упрямцы были верны себе в решении пробиваться к морю. Серая дымка закрывала голубой небосвод, по-прежнему изливавший ослепительное сияние. По ночам небо нередко затягивалось тучами. Страшный гром несся без перерыва над степью, но ни единый проблеск молнии не рассекал бархатно-черную тьму ночи. Ни капли дождя не падало на высохшую траву и трескавшуюся от жары землю. В степи были разбросаны маленькие холмы, остроконечные конусы или башни с закругленными верхушками до 10 локтей высоты. Внутри этих холмов, из твердой, как кирпич, глины, жили бесчисленные крупные насекомые, похожие на муравьев, опасные своими сильными челюстями. Пандеон уже привык к множеству зверей. Его не удивляли более жирафы или скопище слонов по 1000 голов в стаде. Теперь он увидел стада странных животных полосатой, белой с черным окраски. Они походили на лошадей Энеады, но и отличались от них. При небольшом росте и тонких ногах у полосатых зверей были более широкие крупы, прогнутые в крестце спины, плавный изгиб верхней губы, короткие хвосты и гривы. Пандеон с любопытством смотрел на их многочисленные табуны, появлявшиеся у водопоя. Он мечтал о том, чтобы поймать полосатых лошадей и приспособить их к езде. Однако, когда он поделился своими соображениями с Кидого и другими товарищами-неграми, те долго и громко хохотали. Негры объяснили молодому Эллену, что полосатые животные сильны, злы и неукротимы. Что если бы и удалось поймать несколько более смирных, то двух десятков нужных им не собрать и в 10 лет. Второе разочарование пережил Пандион при встрече с буйволами. Он увидел массивных темно-серых быков с широкими загнутыми на концах рогами и решил подкрасться к ближайшему, чтобы уложить его копьем. Но Кидогу, навалившись на юношу всем телом, придавил его к земле. Негр уверял друга, что эти быки чуть ли не самые опасные звери южной страны, что охотиться на них нужно, только имея луки или метательные копья, иначе гибель неминуема. Пандион послушался негра и укрылся в кустах, как и остальные. Но страх Кидога перед этими быками остался ему непонятным. С его точки зрения носорог или слон казались куда страшнее. Дорогу нередко пересекали скалистые гряды, цепи холмов или группы торчащих, разрушенных утесов. В таких местах часто встречались отвратительные собакоголовые обезьяны. Эти животные, заметив приближение людей, скоплялись на скалах или под деревьями, без страха рассматривали пришельцев и нагло гримасничали. Пандион с отвращением смотрел на их голые, собачьи морды с синими надутыми щеками, обрамленные густой, торчавшей дымом шерстью, на их виляющие зады с красными мозолистыми проплешинами. Обезьяны были опасны. Однажды Кави не стерпел вызывающего поведения трех животных, загородивших ему дорогу, и ударил копьем одну из мерзких тварей. Завязалось серьезное сражение у подножия утесов. Скитальцы были счастливы, что унесли ноги, отступив без ущерба, но со всей возможной поспешностью. На 25-й день пути по незаметно повышавшейся местности на горизонте показалась темная полоса. Кидога радостно вскрикнул, указывая на нее. Там начинался большой лес, последнее препятствие, которое им осталось преодолеть. За покрытыми лесом горами лежало долгожданное море, верный путь к дому. К полудню отряд достиг пальмовых зарослей. Пандиона удивил странный вид рощи. Раньше в степи не попадались такие высокие и стройные растения, похожие на знакомые по Айгюптосу финиковые пальмы. Каждый ствол поднимался точно из самого центра звездчатой истинно черной тени, отбрасываемой вершиной. Между черными звездами теней сухая почва казалась добела раскаленным металлом. По необычайному расположению теней Пандион увидел, что полуденное солнце стоит у него прямо над головой. Он сказал об этом Кави. Этруск недоуменно пожал плечами, а Кидога объяснил, что это так и есть на самом деле. Чем дальше к югу, тем выше поднимается солнце, и причину этого никто не знает. Старики говорят еще, что по преданиям далеко на юг солнце опять становится ниже. Долго раздумывать над этой загадкой молодому Эллену не пришлось. Изнуренные жарой товарищи спешили к воде. На привале Кидога объявил, что к вечеру они достигнут леса, и путь их пойдет по лесам и горам, далеко протянувшимся до края земли. «Там!» — негр показал направо. «И там!» — рука Кидога повернулась налево. «Есть большие реки, но мы не можем плыть по ним. Правая заворачивает на север, к Большому Пресному морю, у края северных пустынь. Левая берет круто на юг и уведет нас далеко от нужного места. Кроме того, вдоль рек живут сильные племена. Они едят человеческое мясо и уничтожат всех нас. Мы должны пройти на юго-запад прямо, как по полету стрелы, между обеими реками. Темные леса пусты и безопасны, а на горах никто не живет, боясь сильных гроз и темноты чащ. Звери здесь редки, но нас мало, и мы можем прокормиться охотой и плодами». Пандион, Кави и ливийцы с сомнением смотрели на темный лес, встававший перед ними, и их волновали неясные опасения.